Глава 21. Одри стояла на террасе, дрожа от холода и сознавая, что, несмотря на норковое манто, закрывающее шею и плечи, она все же рискует простудиться, поскольку температура падает буквально с каждой минутой. Вернувшись из роскошной ванной комнаты на втором этаже в гостиную, она немного поболтала с Мартиной Руве, своей коллегой из лицея. Мартина представила ее нескольким своим знакомым, оказавшимися гораздо более приятными в общении, чем друзья Антуана, и Одри даже получила удовольствие от разговора с одним из них, журналистом. Затем его окликнул кто-то еще. Мартина тоже отошла, а опьяневший Антуан, напротив, вознамерился к ней подойти, и Одри поспешно выскользнула на террасу через распахнутое в сад стеклянное окно дверь. Его открыли, чтобы впустить немного свежего воздуха в гостиную, все сильнее заполнявшуюся клубами табачного дыма. Несколько минут она смотрела на необычное зрелище. Туман, расстилавшийся внизу, казался огромным застывшим озером, на дне которого лежал невидимый сейчас город. Как всегда по вечерам, она подумала о Давиде. Каким был для него сегодняшний день великой белизны? Сама она могла наблюдать эту белизну воочию. Пронизанный лучами луны туман был уже не мутно-серым, как раньше, а серебряно-белым. Внезапно она услышала. «Вам не холодно?» Одри вздрогнула и обернулась. Легарек. Она заметила его еще раньше. Не могла не заметить, поскольку при его появлении все собравшиеся как будто мгновенно наэлектризовались и окружили его, словно притянутые магнитом. Одри невольно подумала, что он похож на известного актера, прибывшего на премьеру своего фильма. Без сомнения, Антуан или его жена решил сделать писателя гвоздем программы сегодняшнего вечера, хотя я не мог предвидеть, что в первую очередь гости начнут выражать ему не восторги, а соболезнования. Хотя и восторги и соболезнования в любом случае вряд ли были искренними. Одри не стала подходить к Легареку в толпе остальных гостей, решив выбрать для этого более подходящий момент. Она почувствовала, что краснеет, и порадовалась тому, что терраса не была освещена. Затем показала бокал, который держала в одной руке, и сигарету в другой. «Я согреваюсь». Он стоял перед ней в превосходно скроенном пиджаке, джинсах и шикарных ботинках. «Типичное богемное сочетание», — подумала Одри, и улыбался. У Николя Легарека была хорошая открытая улыбка, сразу вызывавшая доверие. «Вы смелая женщина. Однако я уверен, что директору лицея не понравится, если из-за простуды в течение недели не сможет работать одна из преподавательниц». Одри рассмеялась, но почти сразу же смущенно замолчала. «Как же теперь перейти к соболезнованиям?» «Не говорите ничего», — мягко произнес Легарек, словно прочел ее мысли. «Я уже сыт по горло всеми этими соболезную. И ах, какое несчастье! Но вы, я уверен, действительно соболезнуете. Мне этого достаточно». Это прозвучало как приказ, и Одри повиновалась. Они стояли рядом перед каменной балюстрадой. Внезапно в памяти Одри возникла сцена из «Титаника». Все время эти кинематографические параллели. Джек Роуз на носу корабля. Правда, пред ней Николя Легареком расстилалась не Атлантика, а туман над Лавилем. И сами они были гораздо старше героев фильма. Однако праздничная вечеринка в ярко освещенной гостиной у них за спиной, полная луна в небе и таинственный невидимый мир внизу создавали похожую атмосферу. «Как себя чувствует ваш ученик? Что с ним случилось?» Одри была тронута тем, что Легарек об этом помнил. «Ему приснился кошмар. Кажется, он проблемный ребенок. Я не ожидала встретить такого в Лавиле. По крайней мере, Сент-Экзюпери». «Вы хотите сказать, что он из так называемой социально неблагополучной семьи?» «Нет, нет, не в этом смысле. Даже не знаю. Когда долгое время работаешь в обычных муниципальных школах, а потом попадаешь в заведение вроде местного лицея, то наивно ждешь, что вокруг будут одни ангелочки, единственная проблема которых — найти партнера для выпускного бала». «Да, в самом деле это слегка наивно». Одри искоса взглянула на Легарека. Его профиль четко обозначился в янтарном свете, льющемся из гостиной. Сжатые челюсти, тонкий прямой нос. Сдвинутые брови и легкие продольные морщины на лбу свидетельствовали о постоянном напряжении, словно бы Легарек никогда не мог по-настоящему расслабиться. В подростковом возрасте, как и в любом другом, гораздо проще живется с деньгами, чем без них. Но даже деньги не решают всех проблем. Сент-Экзюпери похож на все остальные школы. Там тоже есть свои кланы, соперничество, популярные ученики и изгои. Те, кого окружают почетом, и те, кого достают. Те, у кого хорошие отношения с родителями, и те, кому не так повезло. Конечно, большинство учеников Сент-Экзюпери не рискуют связаться с плохой компанией. Родители о них заботятся. Или, в крайнем случае, отдают на попечение гувернанткам. Но, по большому счету, проблемы у них те же самые. Или почти. Одри чуть было не поинтересовалась, на чем основаны такие выводы, но удержалась. У нее не было желания вступать в спор и тем самым портить эти мгновения, лучшие за весь вечер. Поэтому она сменила тему разговора. «Вы давно их знаете, правда ведь?» Легарек обернулся к ней. Даже в этом слабом свете она заметила необычный цвет его глаз. «Кого?» «Я видела фотографию наверху, на комоде. Вы и Рашфоры, и еще кто-то из ваших школьных друзей». «А, этих. Ну, конечно, я с ними знаком почти всю жизнь. Среди гостей человек 20 моих бывших одноклассников. Я даже не ожидал. Наверное, Антуан решил устроить мне вечер встреч. Что-то в стиле «Вспомним старые добрые времена». «Она была в вас влюблена?» «Неожиданно даже для себя», — спросила Одри, поражаясь собственной наглости. «Я имею в виду Клеанс Рашфор». Легарек снова повернулся к ней с шутливой, почти плутовской улыбкой на губах. «Вы знаете», — сказал он, — «писатели обожают задавать вопросы, но очень не любят на них отвечать. Чтобы хоть что-то о них узнать, нужно читать их книги». Одри выдержала взгляд, чтобы дать понять, что он ее не обезоружил. «Честно говоря, мы все были в нее влюблены. Безумно влюблены. Она была обворожительна. Иначе не скажешь. Она и правда нас всех как приворожила. Да, всех. Всю нашу компанию». Последние слова он произнес каким-то мечтательно рассеянным тоном. «Вы встречались с ней?» — спросила Одри. Снова эта легкая, слегка дразнящая улыбка. Затем Легарек полностью повернулся к ней и оперся одной рукой на балюстраду. «Баш на баш», — сказал он. «То есть?» «Вы мне расскажете, что заставило вас приехать в Лавиль-Сен-Жур, а я, в свою очередь, расскажу вам всю свою историю с Клеанс Рашфор», — пояснил Легарек. «Хотя не очень понимаю, почему это вас интересует», — добавил он, смеясь. Одри вздохнула. «Хорошо». Еще одна ассоциация с фильмом. «Ганнибал Лектор», заключающий сделку с Клариссой Старлинг в «Молчании ягнят». Одно вместо другого. Внезапно Одри поймала себя на мысли о том, что Легарек как-то уж слишком игриво настроен для человека, недавно узнавшего о смерти матери. Но в то же время она не могла вспомнить, когда последний раз ей было так же хорошо и легко рядом с другим человеком. Она никогда не ощущала настолько сильную эмпатию. «Возможно, это какой-то профессиональный писательский трюк», — подумала Одри. Но слова полились как будто сами с собой, и она даже не пыталась их сдерживать. Она познакомилась с Жасленом в спортивном зале. «Самая обычная история, но чертовски романтичная. Я поняла, что это любовь с первого взгляда, потому что буквально застыла как памятник. В то время мужчины еще не внушали мне страх. Тогда я вообще ничего не боялась. Я собиралась бросать учебу. Мне не до нее было. Я каждый вечер бегала на свидания, баловалась наркотиками, ну, все такое. Жос, напротив, воплощал в моих глазах зрелость. Он был на 8 лет старше меня. Уравновешенность, надежность. Можно сказать, он меня спас. Очень долгое время я была уверена, что встретила хорошего человека. Вы можете еще раз назвать меня наивной, — Одри улыбнулась, — но в те времена я и в самом деле была такой. Я верила, что меня спасла любовь, что меня разбудил поцелуй сказочного принца. Я вернулась к учебе, сдала все экзамены, и мы переселились на юг. Одри замолчала. Легарек ее не торопил. Он не хотел заводить детей. А я очень хотела. Особенно от него. Я перестала пить таблетки и забеременела. Я настояла на том, чтобы сохранить ребенка, и надеялась, что Жос с этим смирится. Я говорила себе, он такой же, как все мужчины. Как только он увидит своего ребенка, он придет в восторг. Я в это верила. Старалась верить. Хотя я замечала, что он не испытывает при виде ребенка никаких восторгов, я все-таки убеждала себя. Ну, это не происходит так сразу, это придет позже. Но этого так и не произошло. Легарек произнес эти слова не вопросительным, а утвердительным тоном. Одри кивнула. Нет. Но, в общем, ничего трагического тоже не было. Жос стал более раздражительным, стал чаще замыкаться в себе, но старался делать хорошую мину при плохой игре. Он стиснул зубы и принял правила игры. Иногда ходил с Давидом гулять по выходным, играл с ним по вечерам. «И что заставило вас уехать?» «Его ненависть», — ответила она. «По крайней мере, один его взгляд. Я случайно заметила его, когда принимала ванну вместе с Давидом. Этот взгляд был устремлен на моего сына, и в нем сквозила чистейшая ненависть. Я никогда не видела такого взгляда больше ни у кого, ни до, ни после. Словно на мгновение он открыл мне свое истинное лицо. И я его сразу же возненавидела. Один только этот взгляд все перевернул. Странно, правда?» Легарек мягко улыбнулся. «Ревность? Он не хотел делить вас с ребенком?» «Я тоже так подумала. Ревность — ужасная вещь, не так ли? Она заставляет людей совершать наихудшие преступления. Словом, я уехала. Вместе с Давидом, конечно». Одри замолчала. «Сразу сюда, в Лавиль?» Она вздохнула. «Через суд я оформила опеку над Давидом. Жос знал, что самым ужасным для меня будет ее лишиться. И еще хуже, если она перейдет к нему. У него сохранилось право навещать Давида по выходным, и вот по прошествии нескольких месяцев он сделал вид, что готов помириться. Я попалась в эту ловушку. Он приехал однажды в субботу, чтобы забрать Давида на прогулку, зашел в дом. Через 3 дня приехала полиция и устроила обыск. Я знала, что у Жоса есть друзья в полиции. Они нашли кокаин. Совсем немного. Этого не хватило бы для серьезного обвинения, но оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание социальных служб. Я билась до последнего, но обстоятельства моей прошлой студенческой жизни, полагаю, Жос помог полицейским их раскопать. Сыграли свою роль, и я потеряла опеку. Жос забрал Давида и привез его сюда, в Лавиль-Сен-Жур. Одри на мгновение закрыла глаза и невольно вздрогнула. Затем она почувствовала, как Легарек набросил ей на плечи свой пиджак, и едва удержалась от того, чтобы добавить: «Я знаю, что он способен на худшее, чтобы уничтожить меня», а потом разрыдаться, уткнувшись в плечо мужчины. Некоторое время они стояли молча. Одри больше не слышала ни музыки, ни шума голосов. Заданный ею Легареку вопрос «Вы встречались с Клеанс Рашфор?» казался ей сейчас абсолютно пустяковым, не имеющим никакого значения. «Мне жаль», — наконец проговорил Легарек. «Я не хотел вынуждать вас». «Нет, вы меня не вынуждали. Я счастлива, что наконец кому-то об этом рассказала». Он и она смотрели сейчас на едва заметно колышущиеся волны тумана, скрывшие под собой Лавиль-Сен-Жур. Одри чувствовала, что ее убаюкивает это зрелище. Она рассеянно проводила глазами широкую голубоватую ленту тумана, которая, отделившись от основной массы, плавно скользила вверх, и увидела какое-то темное сооружение, возвышавшееся над равниной по ту сторону города. «Что это?» — спросила она, указывая в ту сторону. «Какое-то здание. Я его никогда раньше не замечала». «Это дом», — ответил Легарек. «Очень старый. Во всяком случае, то, что от него осталось. Он сгорел». «О, и там наверняка обитают привидения. Могу поспорить, что вы туда лазили в детстве, чтобы хорошенько испугаться». Легарек как-то странно на нее посмотрел. «Да, я там бывал», — глухо ответил он. «Но в те времена дом еще...» «Ах, Николя, а вот ты где!» Учительница и писатель резко обернулись, словно дети, застигнутые врасплох. Перед ними стояла Клеанс Рашфор. «Ты о нас совсем забыл», — сказала она со своей обворожительной улыбкой. «Мы все ждем, чтобы ты вернулся». Легарек быстро взглянул на Одри, которая уже собиралась снять его пиджак. «Нет, оставьте, я скоро вернусь. Заодно прихвачу еще пару бокалов». Он пошел следом за Клеанс, которая все это время не отрывала глаз от Одри. Какое-то время Одри следила за Легареком. Он переходил от одной группы гостей к другой, иногда задерживаясь, чтобы поговорить с кем-то чуть дольше. И вдруг она ощутила совершенно ясную и спокойную уверенность в том, что станет любовницей Николя Легарека. Или более того, даже его возлюбленной. Да, они полюбят друг друга по-настоящему. На самом деле она поняла это еще утром, когда испытала минутное замешательство, впервые встретившись с ним взглядом. Что-то произошло между ними в тот момент. Любовная алхимия. Мысль об этом согревала и успокаивала Одри. Да, они будут вместе. Сегодня, завтра или спустя несколько месяцев. Не имеет значения. Но это обязательно произойдет. Она улыбнулась, мягкой, почти материнской улыбкой, невидимой в сумраке веранды, и продолжала улыбаться даже тогда, когда увидела, что на лице Легарека появилось мрачное выражение. В этот момент он стоял в стороне от основной массы гостей, рядом с Рашфорами и еще двумя какими-то людьми, которых она не знала. Потом Одри снова повернулась к городу и зажгла новую сигарету. В этот момент ей показалось, что она различает слабое свечение вдалеке, в развалинах сгоревшего замка Талькотьер.